Глава 15. Ирина. Святослав возвышался надо мной, грозно сложив руки на груди. Строгий взгляд, хищный прищур ореховых глаз. Губы надменно сжаты. Прокурор, скептически ожидавший признания от заядлой преступницы, не меньше. Неужели решил, что с его барского благословения начну оправдываться, плакать, просить о снисхождении? Нет. Я свое наказание получила, отбыла. Больше никому и ничего не должна, кроме своей дочери. Отец, мать, муж. Эти люди предали меня. Каждый по-своему, каждый уверенный в своей правоте. Пускай, Бог им судья. Я тоже все помнила, ничего не забыла. А ты скажи, что хочешь услышать. Я придумаю самую правдоподобную ложь. Мила улыбалась. Честно-честно, искренне-искренне. Как раньше только ему. Больше я так не умела. У меня отняли возможность радоваться, глядя на самого любимого мужчину. Он отнял. Сам, лично. Больно быть разменной монетой в семье. Отец разрушил мою жизнь и не испытывал и толики раскаяния. Сестра отправила подальше в надежде занять мое место. Мама. Мама ни разу не позвонила, ни разу за 2 года. Они просто вычеркнули меня из жизни. Но больнее всего сделал мне он. Свят был для меня всем, стал моей истинной семьей, венчанным мужем. Я думала, что тоже стала единственной. Но я ошиблась. Как была собственностью Нагорного, так и осталась. Не человек, вещь, не женщина, кукла. Ирина. Из горла рычание, скулы прорезались остро. Во взгляде сплошное всесожжение. «Тише!» – шикнула на него. «Ребенка разбудишь!» Святослав отшатнулся, по лицу ладонью провел, словно сражался с пеленой, отгонял своих демонов. Только это бесполезно. Они давно часть него самого. «Твое семейство в курсе, что ты вернулась?» – сменил тему, пряча руки в карманы. «Нет», – коротко бросила. «Почему?» «Перестань меня допрашивать. Я в дела твоей семьи не лезу, и ты не лезь». «Да, так всегда было. Я ничего об этих людях не знала, кроме общей информации. Святослав никогда не делился со мной личным. Были только мы, остальное не должно волновать меня». Я так и жила, как он сказал. Но с его родителями общалась минимально. Они меня не любили, и я ощущала себя некомфортно рядом с ними. Для них я всегда была Савицкой. Думала, может, после рождения общего ребенка, когда кровь соединит нас, что-то изменится. Но сейчас поняла, что эта ненависть так глубоко, что никто и ничто не потушит этот пожар и не смоет раны, им нанесенные. «Значит, твои родители и прочие родственнички узнают о твоем возвращении из таблоидов». Ульяна заворочилась на своем ложе. Мы с Нагорным одновременно замерли. Его кадет нервно дернулся. Затем Святослав стремительно покинул оранжерею. Я поспешила к дочери. «Проснулась?» – погладила по темно-русым волосикам. Ульяна на своем бурчало прижималась к моей груди. Я отлучила ее в 11 месяцев, после первой простуды. Да и молока меньше стало, кормление больше становилось привычкой, нежели необходимостью. Но после сна Уля искала грудь, а когда не находила чего поесть, просто грелась в моих объятиях. Она могла быть нашей. Какой же он? Я горько рассмеялась. Нет, не будет больше ничего нашего. Пусть ему рожают другие. И про Ульяну он никогда не узнает. Единственное, чем Свят делился со мной с несвойственной нежностью, желанием иметь детей, а именно дочку. Я не знала почему, но он так заботился обо мне, как о самой хрупкой ценности. Такое вряд ли можно подделать. Казалось, что свою кровиночку он бы любил по-настоящему. Так, как никогда не любил меня. Пусть это будет моя месть, жестокая и неотвратимая. Своего первенца Святослав Нагорный никогда не узнает. Потому что если узнает, точно никуда не отпустит. А пока у меня еще оставался шанс, если... Я боялась его. Не бурного нрава и бешеной натуры, нет. Это я уже пережила и знала, как отвечать. Больше всего я боялась, что он снова подчинит меня себе. подсадит, как на экзотический наркотик. Это ненормально и против всех законов разума. Но Святослав умел управлять женщинами. Мной тоже. Когда-то все готово было отдать. Только чтобы любил меня, был рядом, был нежен. Растворялась в нем, не боясь потеряться. Потому что чувствовала его руки на своем пульсе. Только сейчас поняла, что лежала она всегда на моем горле. Как сложно быть сильной и не показывать этот страх. О, его Нагорный, как лютый хищник, чуял безошибочно и настигал жертву. Кто боится, тот всегда добыча. Я держалась за дочь, как за единственный якорь. Она не позволяла мне расклеиться и смириться. Ребенок, который спас меня от падения. Его частичка, на которую папа даже не взглянул ни разу. Так легко поверил в мое предательство и окрестил родную дочь Наголышем. Я помню и не забуду. Ради нее я стала другой. Следующим утром я оставила дочку спящей и спустилась на кухню сварить кашу нам обеим. Привыкла к злаковым, а бабушка Маша научила варить вкусную гречку. Боже, я ее всю жизнь ненавидела. А сейчас очень даже. И Ульяна ее полюбила. Правда, в мелких хлопьях. Практически молочно-гречневая мука. «Доброе утро, Ирина Дмитриевна!» Новый повар приветливо улыбнулась. Видимо, ей еще не доложили, какая гадина жена хозяина. «Да, все же я всегда была исключительно женой хозяина дома, но никогда хозяйкой». «Доброе утро, Галина Васильевна!» – улыбнулась я. 8 утра, а у вас работа кипит и пахнет вкусно». «Да, Святослав Игоревич велел приготовить завтрак на 3 персоны. Стараемся». «Вот как? Кого-то пригласил в особняк? Такое редко бывало». «А где наша маленькая девочка? Может, что-то приготовить? Да и вы садитесь, у меня булочки испеклись». «Спасибо», — смутилась от внимания и заботы. «В этом доме это редкость. Не буду вас отвлекать». И взяла маленький ковшик. «Хотя бы булочку съешьте, худенькая такая». Причитая, всунула мне в руки медовую выпечку. «Как моя Катька, ей-богу, тоже все на диетах сидит». Мы устроились в уютной столовой на 2-м этаже. Нас никто не беспокоил, и мы никого не трогали. Я кормила Ульяну кашей, а она пускала пузыри и сгружала ее в слюнявчик. «Ну что ты такая капризуля?» Вытирала столик перед ней. Сначала я гордость включила, но все же покупать новый стульчик, коляску и прочие дорогостоящие радости по 2-му кругу не стоит. Иногда нужно придержать гордыню, чтобы не остаться в дураках. «Ирина Дмитриевна». Экономка материализовалась в дверях. «Святослав Игоревич просит вас спуститься в столовую». «Я не могу, вы же видите». «Не собираюсь бросать дочь и бежать к нему по 1-му требованию. Что за глупость?» «Я посижу с Ульяной», – неожиданно предложила Алла Георгиевна. Мы встретились глазами, и я показала однозначно, что не доверяю ей. «Я посижу и покормлю, не беспокойтесь», — добавила мягче. Я нехотя, но все же поднялась. Вышла в коридор и мельком поймала отражение в зеркале. Простоволосая, на губах только бесцветный блеск. Легкий сарафан из обычного белого хлопка. Никаких Дольче, никаких Гуччи. Меня это давно не беспокоило. Но мне нужно сыграть фееричное возвращение жены Святослава Нагорного. Поэтому пора продумать этот вопрос. Раньше у меня было много вещей. Интересно, где они сейчас? «Доброе...» На секунду замерла в дверях. «Утро». За большим обеденным столом сидели Нагорный и какая-то женщина. Я подошла ближе, рассматривая незнакомку. Брюнетка, симпатичная, стильная, только больно дерганая. Она нервно поправляла волосы и слишком громко орудовала приборами. И смотрела на моего мужа. «Доброе утро, жена». Свет поднялся медленно, цепким взглядом встречая каждый мой шаг. «Познакомься», — кивнул на женщину. «Сандра, она займется твоим гардеробом и образом». «Здравствуйте, Ирина». «Дмитриевна», — поправила прохладно. «Ирина Дмитриевна». Ее губы нервно дернулись. «Свят». И тут же поправилась. «Святослав Игоревич?» Бросила на него взгляд, полный призыва о помощи. прокололась. Объяснил, что от меня требуется. Правда? Насмешливо поинтересовалась. Я не стала присаживаться, хотя накрыта и на мою скромную персону. Присела на край стола прямо рядом с рукой Нагорного. Спать с моим мужем? Это спектр ваших задач. Святослав даже глазом не моргнул. Сандра побледнела. Она просто служащая, и с такими фамилиями, как Савицкая Нагорная, предпочитала не ссориться. Попасть в черный список у богатых женщин этого города очень плохо. Она, вероятно, думала, что я могла это устроить. Я взяла хрустящую булочку с тарелки мужа, намазанную маслом, но не тронутую. Откусила кусочек, гипнотизируя его взглядом. Не вышло. Нагорный жадно уставился исключительно на мои губы в масле. «Ты правда думал, что я сяду за стол с твоей любовницей?» Насмешливо поинтересовалась. Он молчал. Он смотрел. Он поедал меня взглядом вместо завтрака. Сандра не сдержала громкий судорожный вздох. Я повернулась к ней. «Не беспокойтесь. Мне настолько плевать, что можете начать прямо здесь, среди булок и лососины. Только позже, а то меня стошнит». Вы не так поняли. Заикалась и бросала взгляды на Святослава. Он откинулся в кресле и наблюдал за развитием событий, саркастической усмешкой на капризных губах. «Ну что ты?» — повернулась к мужу. «Не защитишь даму перед злюкой женой?» Сложила губы бантиком. «Тебе идет стервозность. Мне нравится». Вел себя так, словно этой женщины вообще не было в столовой. «Сандра, вынуждена отказаться от ваших услуг. Профиль вашей деятельности мне не подходит». «Ирина». Очень интимно прозвучало. «Нужно найти няню». «Святослав Игоревич говорил об этом». Засуетилась Сандра и протянула мне лист со списком кандидатов. «Я готова рассказать о каждой». Пыталась гладить впечатление. Наивная. Я даже не читала список. Сложила вдвое и порвала. Один кусочек мужу, второй – его любовница. В таком ответственном вопросе я привыкла не доверять стилистам, визажистам и женщинам, которые спят с женатыми мужчинами. И повернулась к Нагорному. Как и самим подобным мужчинам. «Приятного аппетита, голубки!» Вернула булочку ему на тарелку. «Меня ждала дочь, а этот цирк пусть катится к черту на гастроли!» Я поднималась наверх с гордо поднятой головой, чувствуя пристальный жадный взгляд, следивший за мной. Чего Нагорный добивался этим представлением? Думал, что вызовет ревность, и я побегу в спальню застолбить место рядом с ним? Наследника ему рожу в припрыжку. «Все хорошо», — вошла в нашу столовую. Алла Георгиевна уже покормила Ульяну и держала ее на руках, показывая что-то в окно. Они ворковали. «Да, Ирина Дмитриевна», — она смущенно отдала мне дочь. «Славная девочка. На вас похожа». Стремительно вышла, оставляя меня в недоумении. «Я думала, она нас ненавидит». «Ты способна растопить любое сердечко», — поцеловала Улю. «Тя!» — ответила она, слюнявив мне шею. «Мой ангел. Моя самая большая любовь». «Ульяна», — обратилась к малышке на полном серьезе. «Я никогда, слышишь?» «Никогда тебя не оставлю и не брошу, не предам, потому что я твоя мама. Клянусь, малышка, клянусь!» «Но няня мне действительно нужна. Проверенный человек, которому я смогу доверить свое сокровище. Если бы здесь была бабушка Маша...» Я с ними каждый день созванивалась. «Все хорошо, но они скучают, как и мы». Захар тоже звонил. Я ведь доверила ему управление фермой. Он отчитывался и советовался. Я всегда была далека от бизнеса, финансов и экономики, влюбленная в музыку, жизни мужа. Но я много читала, пыталась разбираться, училась у дедушки. Нет, я не стала мастером и гуру денег, но дебет с кредитом сводить научилась. Я взяла в руки мобильный и набрала Яну Нагорную, жену Мирослава. Мы с ней не общались со дня моего исчезновения. Но я каждый год посылала подарки крестнику, не указывая обратного адреса. «Ирина?» Она была изумлена. Видимо, никто не в курсе, что я уже 2 недели, как в Петербурге. «Господи, «Приезжай ко мне, я дома», — пригласила Яна. Сентябрь обещал быть теплым, поэтому мы очень легко оделись. Никто не пытался задерживать меня и не спрашивал, куда я направилась. Вероятно, я больше не пленница. Жест доброй воли господина Нагорного. «Ирина Дмитриевна, я вас отвезу куда нужно». Водитель, который встречал в аэропорту, дежурил у парадного входа. «Спасибо, мы на такси». Кивнула на улицу, машина уже подъехала. «Простите, но у меня приказ сопровождать вас». «У меня нет выбора, да?» Устало вздохнула. Устраивать скандал с ребенком на руках – не лучшая идея. «У меня приказ, извините». «Как хоть вас зовут?» «Артем». Он даже не улыбался. Серьезен, строг, но учтив. А ведь молодой мужчина. Я знала, что у Нагорных практиковалось брать к себе ребят из хороших семей на абсолютно рядовые должности. Но близко к основной ветви. Водители, курьеры, охранники. Это шанс доказать преданность. Со мной явно не простой водитель, а верный и надежный человек. Дом Мирослава и Яны стоял на заливе, уединенно и спокойно, но еще в черте города. Пришлось, правда, потомиться в пробке, но Ульяна уснула в автокресле. Поэтому я просто любовалась и вспоминала любимый город. Святослав вроде бы не хотел видеть у себя в доме Нагулыша, но продумал все до мелочей. Возможно, с любовницей, у которой есть дети, консультировался. «Ирина!» Яна вышла встречать меня лично. «Я не одна», — нервно улыбнулась и с помощью водителя достала из кресла дочь. «Это Ульяна». «О-о-о!» — выдохнула. «Пойдем», — открыла дверь во двор. «Нам есть что обсудить». «Ирина Дмитриевна, я буду ждать в машине». «Я надолго. Можете заняться своими делами». «Я буду ждать». Вежливо, но настойчиво. Мы направились к заливу. Рома и, очевидно, няня играли с песком. Я спустилась в руку Ульяну, и она бросилась туда. Она росла очень дружелюбной. «Яре, где ты была? Столько слухов ходила». Мы сели в шезлонги, и Яна попросила няню посмотреть из-за улей. «Мира в общих чертах рассказала, а Свят?» Покачала головой. «Слышал твое имя и...» «Не продолжай, я поняла». «Ирина», — снова посмотрела на мою дочь. «Чья она?» И глаза огромные, любопытные, но сопереживающие. «Это очень длинная история», — грустно улыбнулась. «Разве мы торопимся?» «Я не могу рассказать всего, прости». Она кивнула, и я поделилась, почему уехала, опуская самые грязные подробности. Не обеляя, но и не очерняя себя. Пусть подруга сама сделает выводы. «Что-то подобное я слушала от Мира. Мол, советские опять подосрали. Ты в курсе была? Что сильно поругались со Святом. А потом ты пропала. Я ничего не понимала. Ну, он никогда не говорил, что разводится. Наоборот, подчеркивал, что женат». «Ты поверила в мою вину?» Тихо спросила. «Яре?» Она очень внимательно на меня посмотрела. «Я одно знала точно. Святослав был для тебя всем. Нельзя так играть в любовь. Просто нереально. Судить я не бралась, ведь я не слышала твою версию». «Спасибо», — сжала ее руку. «Это очень ценно». «Хочешь, поговорю с ним?» — предложила Яна. «Пусть узнает, как ошибся». «Не надо», — рассмеялась я. «Мне не нужно его прощение, извинения. Зачем? Между нами слишком много произошло непоправимого». Взглянула на нее, позволяя увидеть боль, которую испытала от его жестокости. «Яре...» Яна – женщина, и поняла без слов меня. Она ведь была свидетельницей моих страданий, когда Святослав изводил меня следами своих измен. Наш брак реально был коммерческим союзом. Он бросил мне в лицо, что не любил меня, что я просто глупая девочка. Глупая маленькая Джульетта. «Кто?» – воскликнула Яна. «Свят тебя не любил? Бред!» Отмела высказывание, как несостоятельное. «Он же одержим тобой. Всегда был». «Это не любовь, Яна. Святослав своей одержимостью может как сказку подарить, так и уничтожить без остатка. И это не про любовь, совсем не про нее. Но... давай не будем больше о нем. Расскажи о себе». «К «Подожди», — притормозила Яна. «Ульяна чья? Кто отец?» Я отвела глаза, справляясь со страхом. «Яна хороший человек, но она жена брата моего мужа. Нельзя рисковать. Это моя тайна. Я должна сохранить ее. Если Свят узнает, то страшно представить, что будет». «Это случайная связь на эмоциях. Это ничего не значило», — проговорила, кусая губы. Яна еще раз посмотрела на Ульяну, потом снова на меня, но комментировать не стала. Даже если не поверила, не допытывалась до правды. «Пойдем в дом чайку попьем», — и крикнула няне, чтобы собирала детей. Я подхватила довольную дочку. У нее появился дружок, да еще и в песке купаться можно. «Рома так вырос за 2 года». Мы устроились в гостиной, пили чай с бутербродами. Я из паильника давала Ульяне молока с мягким детским печеньем. Крестник увлекся шоколадными шариками. «Да, 4 года уже», — с любовью погладил волосы сына. «Я получала подарки на его день рождения. Знала, что это ты». «Откуда?» «Я была уверена, что обо мне в Петербурге все забыли». «Чувствовала?» «Ну и оформленные со вкусом». Мы тихо рассмеялись. «Яна, я узнать у тебя хотела про няню. Мне нужен порядочный и верный человек. Верный мне, а не на горном». Она задумалась. Яна была директором частной элитной школы. У нее с подбором персонала проблем никогда не было. Рука набита. «Слушай, есть несколько кандидатов. Я пришлю к тебе на собеседование. Все с опытом». «А верность? Ты же знаешь, что здесь как договоришься». «Купленная верность. Разве это верность?» скептически произнесла. «В нашем мире все продавалось, но это был суррогат, не больше. Любовь, доверие, взаимопомощь. Только от сердца и дороги». «Согласна. Верность сейчас на вес золота. Настоящая верность». Я внимательно посмотрела на подругу. Глаза грустные, а на лицо тень легла. Я так зациклилась на своих проблемах, что не заметила в ней перемены. Яна всегда была доброй и внимательной, но еще веселой и смешливой женщиной. Что-то неуловимо изменилось в ней за 2 года. «Яна, все нормально», — понизил голос. Она криво усмехнулась и поднялась. «Анечка», — обратилась к няне, — «10 минут присмотри за обоими, хорошо? Мы ненадолго». Мы вышли во двор и сели на мягкие качели. Отсюда хорошо виден залив и пахло свежестью холодной воды. «Нет, финский у нас не для купания даже летом». «Мирослав, да?» — понимающе произнесла. «Ой, Яри...» — тяжело вздохнула. «Я так вымотана. У меня стойкое ощущение, что он живет на 2 семьи. Мир постоянно вовлечен в дела бывшей, а эта Лика его просто...» Покачала головой, едва не плача. «Она пальцем поманит, и он бегом бежит. У них ребенок, он этим все объясняет, но... не думаю». Я слушала и не перебивала. «Да и с Николь у нас окончательно разладилась. Переходный возраст, и она меня реально ненавидит. Ты с ним говорила?» «Яна старше, а у меня нет такого опыта, чтобы советовать, только поддержать. Мне казалось, что у них крепкая семья, но бывшая жена Мирослава всегда была где-то на периферии. А дочь? Дети часто хотят, чтобы родители сошлись. Мир с Яной женаты уже 8 лет. Николь, пора бы привыкнуть. Но, видимо, возраст такой». «Я неделю назад услышала разговор мужа с дочерью», — тихо продолжила. Николь спросила, любит ли он ее маму. «И?» Хотя ответ написан у нее на лице. «Все плохо для меня», — хрипло закончила. «Яна», — обняла ее. «Может, что-то не так поняла?» Звучало как бред, но мне хотелось подбодрить ее. «Меня он тоже любит», — с грустью ответила. «Ну, не так. Мир одержим этой женщиной. Я бы хотела, чтобы меня любили так, как тебя, Свят. Он жестокий гад, но ты для него главная женщина». Я не ответила, и мы вернулись в дом, каждая думая о своем. Любовь к Нагорным хоть кому-то принесла счастье. «Как у вас дела?» — подхватила дочь и пощупала подгузник. «Пора менять». Шум отвлек, и я повернулась к вошедшим. Мирослав и Николь. Ирина?» И уставился на мою дочь, играющую с его сыном. «Что ты здесь делаешь?» «Здравствуй», — напомнила про манеры. «Я поеду», — повернулась к подруге. «Сомневаюсь, что моему ребенку можно играть с твоим». «Я не имел в виду». Мирослав смутился. «Увидимся на вечеринке у нас», — обняла и поцеловала подругу. «Пока, Ромчик». «До свидания, крестная», — ответил он. «Пока», — кивнула Николь. Но та с постным лицом копалась в айфоне последней модели. Мирослава проигнорировала. «У меня на подлецов Нагорных стойкая аллергия».